После ухода Коли. Поглощена смерть победою. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 54. Как-то в одном из писем я написал Коле, что не сомневаюсь в том, что он останется жив после войны. Свою ошибочную уверенность я строил тогда на том, что такие юноши, как Коля, теперь очень редки, и они нужны Господу на земле для выполнения в будущем миссионерской задачи. И может ли остаться неиспользованным тот собранный духовный капитал, который я чувствовал в Коле? Вместе с тем мне казалось чем-то само собой понятным, что благий и любящий всех Бог не может допустить гибели Коли, если он спасает и проявляет милости к менее достойным ее. И когда приходилось прощаться с Колей, я это делал с легкомысленно легким сердцем. Каждая новая разлука мне казалась прекратиться так же быстро и благополучно, как это было с предыдущими. После последнего письма от Коли мы долго не знали о его участи. Письма от него прекратились. Шли томительные дни, нарастала тревога. В голове одно предположение сменялось другим. Сердце начинало болеть. Все дела стали делаться как-то машинально, по привычке. Не хотелось ни о чем говорить, ни с кем встречаться. Хотелось от всего уйти со своей скорбью. Через месяц томительной неизвестности пришло извещение от писаря части о Колиной смерти. Мысль о его гибели в первое время казалась чем-то непостижимым для разума, катастрофой, крушением всех надежд. Уста говорили слова молитвы «Слава Богу за все», но это были только слова. Сердце не мирилось с потерей и безмолвно протестовало. Все в мире потеряло свои краски, потускнело, казалось ненужным и потерявшим свой жизненный смысл и значение. В голове и сердце господствовала только одна мысль – Коли более нет. И никогда в этом мире я не увижу его милого образа, не услышу голоса. Никогда не исполнится моей мечте видеть его в священном облачении, выполняющем величайшее из предназначений человека. И кажется, где бы я ни находился, что бы ни делал, мысль всегда была только с ним, и в сердце был только он. Оно было переполнено им, и он вытеснил из него все другие интересы, затмил собой все другие привязанности. Только молитва давала успокоение. Она оживляла веру в благость Небесного Отца и смиряла протестующее сердце. Но не только успокоение давала молитва. Постепенно молитва о Колюше стала пробуждать чувство духовного с ним единения. Слезы о нем стали терять свою горечь, и чувство одиночества стало сменяться мыслью о близости к нам его духа, присутствие его с нами и участие в наших переживаниях, мыслях и всей нашей жизни. Но смягчение горя не происходило от того, что о Колюше я стал менее думать или образ его стал закрываться дымкой забвения. Нет, Колюша не только не уходил из сердца, а входил в него глубже и глубже, а образ его становился в очах все нежнее, чище и ярче, все дороже и любимее. В нем постигалось то, что не замечалось ранее, и воспоминания о нем обогащали и очищали душу. Укрепило веру и способствовало ясности пережитого письмо одного близкого друга нашей семьи. Она писала моей жене. «Дорогая моя, как хотелось бы вместо всяких слов просто прижаться к вам душой. Конечно, осознать умом сообщенного вами я до сих пор не могу. По-видимому, ум – ограниченный инструмент, и не охватить ему того, что совершилось при чищении Колюшиной души вечности». Да, он теперь в милом ему четвертом измерении. Милый, бесконечно милый мальчик. Жалею ли я его? Нет, Зоечка, только ублажаю. Нет у меня чувства боли за него. Он отстрадал, он сдал тот ужасный экзамен, который, увы, еще ждет меня, вас. Колюша Господень. Колюша – Божья душа и жребий его соизбранными. Это для меня сязаемая истина. Жаль мне вас обоих, но, признаюсь, эта жалость просто естественна. А как только переступая в сверхъестественную область, область христианства, скоро переходит в тихое умиление. Общение Коли с вами стало с момента отрешения его от земных уз особенно напряженным, интенсивным. Это факт непреложный. Только истончите ваш слух духовный, чтобы слышать теперь приход Колюши к вам. Все пожелания молитвенные ваши ему воспринимаются им сейчас особенно полно, неразвлеченно. А его помощь вам, своим родителям, расширена теперь до великих возможностей. Чего не выпросит он для вас, уставшего для него таким близким Господа. Он был искушен, испробован огненным искушением, и стояние в добре стало в нем сейчас уже невозвратимо устойчивым. В отношении к нему уже приложимы слова, служащие эпиграфом тетради отца. «Сиас и дети, я же дадеми Бог». Это дитя передано уже готовым в руки давшего его вам. Колюша опередил всех нас на пути к последней цели бытия, и его уход должен стать мощным побуждением часто-часто устремляться духом вслед за ним. Быть может, в этом кроется часто смысл раннего отзыва Господом детей от сильно любящих их родителей. Верная приманка нас на небо. Зоенька, так завидую я всем сдавшим экзамен, потому что все менее и менее причин остается желать их задержки здесь. Долго ли до свидания с ними? Так кратки остающиеся сроки, так кратки. Плакать ли о разлучающихся с нами на какие-то часы? Нет у меня слез, так как очень уж сознается, ощущается краткость срока разлуки. Через несколько месяцев после ухода от нас Колюши сердце нашло покой. И когда приходилось отвечать на письма друзей по поводу его смерти, то мысли о нем уже не противоречили чувствам сердца. Одному из наших знакомых я писал в это время. Г.А. прочла нам ваше письмо, где вы пишете о том впечатлении, которое произвела на вас смерть Колюши. Мы были очень тронуты глубиной вашего чувства и вашим участием в нашей скорби. Последняя действительно велика, и сейчас еще часто при мыслях о Колюше я не в силах удержать слез. Он подавал так много надежд, а по своему кроткому характеру был так мил и дорог сердцу, что разлука с ним тяжела. Но все же, слава Богу за все. Не нам спорить с решениями предвечного непостижимого разума и сомневаться в его неизменной и несказанной благости и любви. И это я говорю от чистого сердца, и лишь по слабости человеческой льются невольные слезы. Для нас смерть — только временная разлука с ним. Более того, при ограниченности нашего понимания решение предвечного разума многое может утешить. Как мы верим, человеческая жизнь — это подготовка к более совершенному существованию. И серп на жатву посылается тогда, когда жатва созрела. Мы знаем, что Колюша действительно был уже готов духовно. Он успел созреть, несмотря на свой молодой возраст. Состояние души к моменту смерти и дела последнего периода жизни — это то, что проектируется и фиксируется в вечности. А чего же лучшего можно желать для Колюши? Не как пристрастный отец, а как объективный наблюдатель я могу без колебаний сказать. Колюша оставил нам образ такой красоты духа, что только можно порадоваться, что именно в этом образе он перешел в вечность. У нас есть его письма из Ярославля. Их около 130. По этим письмам я сейчас изучаю его характер, и я хочу стать учеником своего сына. И тем, кто знал его в последний период его жизни, после Ярославского училища, он всем был мил и дорог. Страдания последних месяцев жизни так очистили его душу, что золото души его блистало заметно для всех. Это все и увеличивает, с одной стороны, скорбь нас, которых он оставил, но вместе с тем и радует. А теперь, когда нет Колюши с нами, он нам особенно дорог и, поверите ли, близок, близок духом. Кажется, что мысль о нем не покидает никогда головы, а в сердце он занял такое прочное место, как никто другой в мире. Иногда, когда плачешь, кажется, Колюша стоит рядом и недоволен этим. Наша Наташа, видевшая его во сне, так и говорит: «Я не плачу, потому что Калюша не велит». Можно жить всегда рядом и не знать, не видеть, не чувствовать друг друга. А можно быть в разных мирах, но сердцем быть вместе и более чем живыми. Для глубокой любви нет разлуки, а временная грань смерти только безмерно увеличила любовь и прочно, прочно соединила вечности. Теперь прошло уже более чем полгода, как Калюша ушел. По-прежнему из глаз льются слезы при мыслях о нем. Но это совсем иные слезы, чем слезы первых дней. В них, как и ранее, есть еще печаль от разлуки с любимым, но в них живет уже и особая глубокая радость. Она росла постепенно и незаметно. Она непонятна и может показаться странной, но она есть. Она живет и питает сердце. Вера победила. Она восторжествовала над смертью, стерла ее жало, разрушила грань миров, проникла в тот мир и соединила сердце с любимым. Слова, что у Бога все живы, и что верующий в меня не умрет вовек, это уже не слова, а действительность, которая живет в самом сердце и сроднилась с ним навеки. Калюша со мной. Он часть моего сердца, и ничто не может удалить его из него, затемнить или ослабить его влияние. Потребность молиться о нем стала такой же насущной, как дыхание или принятие пищи. Господь велит собирать себе сокровища на небесах, и я имею одно неоценимое сокровище на небе — моего Калюшу. Он знает и видит мою любовь к нему, так сильно возросшую после его ухода. И если он любил меня еще при жизни, то теперь тем более любит, когда с души его спала вся суета мира, заглушавшая ранее чувства сердца. А что более ценно в мире, чем взаимная глубокая любовь, основанная на общности веры, мировоззрения, чувств и привязанности сердца? Еще когда Калюша был в Ярославском военном училище, я писал ему, что он стал для меня не только любимым сыном, но и близким по духу другом. Позднее, в особенности после письма капитана о поведении Калюши на фронте, я понял, что мне надо у него учиться. И теперь часто тот или иной вопрос я решаю так, как мне кажется, решил бы его Калюша. А после какого-либо поступка, отягчившего совесть, я чувствую, что я огорчил Калюшу. Несколько раньше меня мучила мысль, что жизнь Калюши оборвалась слишком рано, что он смог бы больше принести талантов при более длительной жизни. Но теперь, когда я смотрю на его молодой чистый образ, запечатленный в вечности, я постигаю премудрость и благой промысл Бога. Ценность, красота и притягательность образа Калюши увеличивается именно тем, что он запечатлелся в период юношеского расцвета, в ореоле девственной чистоты и нетронутости, в сочетании молодого порыва со старческой мудростью и в соединении горячей любви к людям и желания им служить с воплощением этой любви в делах повседневной действительности в малом в Ярославле и в великом на фронте. Когда говорят, и ты слышишь, что Калюша умер, это звучит теперь так странно и так неверно. Те, кто не на словах, а на деле пошел за Христом в этой жизни, те не могут умереть, как не умер Христос. И надо вспомнить, что когда Христос говорил ученикам о смерти Лазаря, он сказал им: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Также говорил он и о дочери Иаира: «Она не умерла, но спит». Уснуло и тело Калюши. Но у тех христиан, которые приобщились при жизни к Христовой любви, к людям, приобщились к делам милосердия и служения ближним, деятельность их души не останавливается со смертью тела. Об этом говорит многовековой опыт Церкви. Сон торжествующей Церкви – это старший брат сонма Церкви воинствующей. Он непрестанно и постоянно направляет, вразумляет, опекает и охраняет своего младшего брата. У Господа много путей и возможностей для связи обоих миров, для связи того, что нашему взору кажется разъединенным. Но Господь всемогущ. и я верю, что и Калюша теперь живет чистой и совершенной радостью той благой деятельности, которую не могла бы предоставить ему современная земная жизнь. Когда Господь уходил с земли, Он сказал Своим ученикам: «Лучше для вас, чтобы я пошел. И еще, вы печально будете, но печаль ваша в радость будет». С уходом Калюши в сердце зажегся такой огонь любви к нему, которого не было раньше. Этот огонь согревает душу, а любовь к нему и вера разорвали грань между мирами, приобщили к вечной жизни и чистой, совершенной радости. И эти вера и любовь дают силу повторить за апостолом Павлом: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Спи, мой друг дорогой, да пройдут над тобой, как заря, золотые видения. И земли не жалей, и в могиле твоей жди с надеждою дня воскресенья.